Глава 21. Громов. «Ну и гребиня!» Выдаю, не думая, когда желтое такси наконец привозит нас на окраину города. «Громов!» — возмущается праведница Лера. «Что, неправда?» Тяжело вздохнув, она перекидывает волосы назад. «Правда». Выбравшись из машины, зябко ёжусь. Ветер промораживает до костей. Надеваю на голову хмурый Лера капюшон, чтобы уши себе не отморозила. За что получаю еще один сердитый взгляд. Она сегодня одаривает меня имя с регулярным постоянством. Начала еще около универа, когда мы спорили, кто будет заказывать и оплачивать такси в эту даль. Потом продолжила в машине, когда я забрался к ней назад, вместо того, чтобы устроиться на переднем сиденье. Разговор у нас не клеился. Все мои шутки она отбивала своим фееричным сарказмом, из-за которого у меня скоро дым из ушей повалит. Я вообще парень не особо терпеливый. Но рядом с Лерой приходится практиковаться в ловле дзена. Любую другую давно бы уже послал. А эту не могу. Запал. Нравится мне в ней все: от колких острот, которыми плюется в мою сторону, до упругой задницы, скрытой под свободными джинсами. Короче, тяжело мне, и курить охота. Это, видимо, кармический бумеранг за всех слишком доступных баб. Надо же было споткнуться именно о такую. Но из-за этого в разы интереснее, что же будет дальше. «Надо немного пройти туда, за ворота», — показывает куда-то в сторону. Вывески нет, только несколько шин, сложенных в не совсем опрятные столбы. «Ну пошли, заберем твою детку. Как ты вообще нашла это место? Поближе ничего не было?» «В интернете. Отзывы были неплохие», — пожимает плечами коротышка и направляется к гаражам. Район плохо освещен, фонарей почти нет. Один подмигивает на той стороне улицы. И то норовит вот-вот погаснуть. Дорог нет, одно название. На асфальте такие огромные лужи, что в них впору нырнуть и проплыть от края до края. Какое-то местное гетто с гаражами. Я здесь впервые. Жаль, биту с собой не взял. Пригодилось бы. От Леры не отстаю. Идем рядом, нога в ногу. Деревья шумят, ветер сбивает с ног. На улице ни души, несмотря на не слишком поздное время. «Ты точно сюда тачку подгоняла? Место какое-то безлюдное?» Оглядываюсь по сторонам. «Точно», — с легким сомнением отвечает девушка. «И звонила им на днях». «А, ничего. Завтраками кормили. Сегодня не отвечали. Думаешь, они кинули меня и забрали машину?» — спрашивает она, вдруг остановившись. Запрокидывает лицо. Так что свет от тусклого фонаря за нашими спинами рисует на нем тени. Зависаю на этих узорах. Бегло впитываю в себя то, что вижу. Широко распахнутые карие глаза с пушистыми, нетронутыми косметикой ресницами. Густые темные брови. Пухлые губы, которые Лера задумчиво кусает, бросая беспокойные взгляды на закрытые серые ворота. Пипец. Она вообще не в курсе, насколько горяча. У меня привстает каждый раз, когда мы оказываемся рядом, лишь от ее запаха. А когда она начинает кусать губы, член каменеет за секунду. «Громов, ты на меня пялишься?» «Потому что ты охренеть какая красивая», — выдает мой лишённый крови мозг. «Я хочу тебя поцеловать». Лера в ступоре моргает. Я готов поклясться, что вижу, как заливаются румянцем её щёки. И это самое охренительное зрелище, которая мне выпадала за последние пару месяцев. Даже две голые тёлки так меня не вставляли, как краска смущения на лице коротышки. Мы стоим достаточно близко друг к другу. Сквозь ветер до меня долетает запах ее духов, будоражащий все рецепторы и эмоции разом. Это явно что-то из мазохизма, потому что мне нравится сам момент ожидания поцелуя с ней. Я даже готов еще немного потерпеть, потому что уверен, это будет охрененно. И на одном засосе мы не остановимся. Просто не сможем. Я уж точно. «Ты проигнорировал мой вопрос», — севшим голосом напоминает Лера. Ветер треплет пряди ее волос, выбившись из-под капюшона. Протягиваю руку и аккуратно заправляю их ей за ухо. Она вздрагивает, когда мои пальцы касаются ее щеки. «А ты — мое предложение», — парирую я. «Какое?» «Насчёт поцелуя». «Мы не будем целоваться». «Ладно, пока не будем. Но в следующий раз я не стану тебя предупреждать, Леруа». Говорю я, склонив голову на бок. толкаю металлические створки. Они легко, несмотря на громкий скрип, открываются. На улице уже темно. Достаю из кармана телефон и врубаю фонарь, подсвечивая себе дорогу и обзор. Следующего раза не будет, Громов. Запоздало летит мне в спину. Я лишь усмехаюсь, но улыбка быстро стекает с моего лица, когда я вижу, что ждет нас за воротами предполагаемой автомастерской. Подсвечивая себе дорогу, захожу в огромное пустое бетонное помещение. Шуршание шагов Леры и тихие вздохи остаются позади. Она от меня не отстает, но и вперед вырываться не спешит. Поглядываю на нее через плечо. Местечко все-таки сомнительное. Мало ли, кто кирпич нам на голову сбросить решит. Но мы одни. Тихо так, что слышно только завывание ветра снаружи. И как где-то скребутся крысы. Подняв телефон выше, направляю свет на обшарпанные старые стены. Несколько использованных покрышек в углу, видимо, чтобы создать антураж настоящего автосервиса. Там же валяется перевернутое мусорное ведро. Какой шанс, что они просто переехали и забыли об этом уведомить клиентов? Тонко спрашивает Лера. Никаких, отвечаю честно. Кажется, ты напоролась на мошенников. Вот чёрт. Тихо стонет коротышка. «Здесь точно была автомастерская. Висела машина вон там. Была касса там», — показывает рукой куда-то в сторону. «Люди были. Сейчас это место выглядит так, будто единственные люди за пару лет здесь мы». Невесело хмыкаю. «Да, капец». Девчонка скидывает капюшон и хватается за голову. «Просто трындец. Мою машину украли? Перепродали?» Она вскидывает на меня полное отчаяние глаза. В тусклом свете они кажутся совсем черными, блестящими и влажными. Бледное лицо Леры трогательное и милое в своей растерянности. Пипец, конечно, что с ее тачкой такое случилось, но я эгоистично рад заглянуть под маску с колючками и увидеть настоящую девчонку. В этот момент она кажется мне именно такой, самой настоящей. Оглядев еще раз зачуханное пыльное помещение с пылью, пахнущее помоями, говорю. «Видимо». «И что мне теперь делать?» — сипло спрашивает Лера. «Что делать?» Мне даже кажется, что она не ко мне обращается. А так, это скорее риторический вопрос. Но я все равно отвечаю, чтобы хоть как-то ее поддержать. «Решим, не переживай». Коротышка бросает на меня взбешенный взгляд, словно это я виноват во всем. И тычет в мою сторону пальцем, опять превращаясь в маленькую, разъяренную кусачую фурию, какой она обычно предстает передо мной. Образ ранимой девицы растаял как дым и уже кажется мне галлюцинацией. «Ау, Громов, что ты тут решать собрался? Или, может, ты мне машину на 3D-принтере распечатать предложишь? Надо сделать фотографии и вызвать полицию». Она поднимает телефон выше, вспышка слепит глаза. «Я их засужу». Обиженно пыхтит мой дикобраз. Понимаю, что сейчас в ней бушуют не самые радужные эмоции. Так, ладно, пошли отсюда. Подумаем что-нибудь. Хватаю ее за локоть и тащу к выходу. Она еще и упирается. Хлопает меня по руке и пытается вырвать свою. Шипит рассерженной кошкой, но быстро сдается. Выходим за ворота, где нас тут же чуть не сбивает с ног ледяным порывом ветра. Жму на вызов такси. Тачку в эту дыру ждать минут 10. «Дай мне сигарету», — просит внезапно Лера. «Я хочу покурить». Отплёвывается от метнувшихся в лицо волос. Смотрит на меня воинственно. «Ты когда-нибудь это пробовала?» — интересуюсь я. «Нет». «И начинать не надо». «Не тебе решать! Ты мне не отец и не брат!» «Блин, отец, братья, машина. Это такой позор будет, мне не отмыться!» — стонет коротышка. И детку мою жалко. Надо написать заявление об угоне. Я не знаю. Она опускает голову, а плечи трогательно поднимаются вверх. У меня в груди что-то царапается, рвется наружу. Не могу ее видеть такой. Несмотря на то, что, скорее всего, получу по яйцам за свои вольности, подхожу ближе к девчонке и, сгребя в объятия, прижимаю закутанное 100 одежек тела к своему. Лера слабо брыкается, скрепляя руки в замок у нее на спине. Куртка эта ее необъятная только мешает. Где-то там, под этими слоями ткани, прячутся вполне себе аппетитные формы, на которые у меня пристает даже сейчас. «Громов, отпусти меня!» — Мычит она куда-то в район моей шеи, но с места не двигается. Ветер треплет ее волосы, швыряет их мне в рожу. Подхватываю пряди губами, как долбанный извращенец. «Успокойся давай, подыши, слови дзен. Посчитай овец, или что там делают при медитациях, чтобы очистить разум и начать мыслить здраво». «Иди ты, Громов, знаешь куда? Это ведь все из-за тебя и твоей бабы. Если бы она не купила права, то и моя машина осталась бы цела и при мне», — бормочет Лера. «Конечно, я во всем виноват». Ее ледяные пальцы пробираются мне под толстовку, заставляя меня подавиться воздухом. Они скользят по горячей коже моего живота, прямо над джинсами. Паху происходит шевеление, которое явно не остается незамеченным девчонкой. Ее бедра плотно соединены с моими. Мы ведь обнимаемся и все такое. Ну, типа, я ее обнимаю, а она щупает мой пресс и болтает о моей бывшей. Косвенно, но виноват. Ауч. Тонкие девичьи пальчики больно щиплют меня под ребрами. Если Лера думала, что это поможет ей вырваться из наших обнимашек, то ей не повезло. Я лишь сильнее прижимаюсь к ней, несмотря на протест. Блин, такой кайф. Подумаем над ситуацией. Вместе. Расскажешь и покажешь мне все. Номер, по которому звонила, объявление, по которому сервис нашла, квитанцию, которую они тебе дали, или что там было. Произношу я, поглаживая девичью спину. Хочется, конечно, ее за задницу помацать, но не тот момент, совсем не тот. «Зачем тебе это, Матвей? Все это?» Она еще раз щиплет меня, но не так болезненно. «Ты оставляешь на мне синяки, чтобы пометить? Я предпочитаю засосы. Ауч!» «Ты такой придурок!» — бормочет Лера сдавленно в районе моей груди. Мне кажется, она улыбается. Обнимаю ее крепче, кладу подбородок ей на макушку. Раз я виноват, то я и помогу решить проблему. «И как же? Купишь мне новую машину?» «Новую не обещаю, но найти старую попробую. И я буду вновь тебе должна. Сочтёмся. Спать я с тобой не стану». Закрываю глаза и, несмотря ни на что, наслаждаюсь моментом близости с Лерой. Спать ей со мной и не обязательно. Можно и кое-чем другим заняться будет,